о рассуждении в частности и о том, что умеренному деланию цены нет, и о послушании. Впрочем, все сие и все подобное сему надлежит тебе проходить со тщательным рассуждением для сохранения мирного сердца устроения при удовлетворении потребностей двоякого твоего естества. С премудростью, говорит премудрый, зиждется дом и с разумом исправляется. С чувствием исполняются сокровища от всякого богатства честного и доброго. Пишет и божественный Фаласий: рассудительная скудость и теснота царской есть путь. Безрассудное же самоизнурение и бессловесная поблажливость вредны, как бестолку с той и другой стороны бывающие. И преподобный Исаак: за слабые члены следует исступление и смятение помыслов, за неумеренным деланием уныние и за унынием исступление. Но одно исступление разнится от другого исступления. За первым исступлением следует блудная брань, а за вторым — оставление безмолвного своего обиталища и перехождение с места на место. Умеренному же и терпеливо, хотя с трудом держимому деланию, цены нет. Умаленье подвижнического самоутруждения множит сласть греховную, а безмерность в нем порождает исступление. И святый Максим Исповедник: не все пекись о плоти, но, определив ей подвиг по силе ее, весь ум свой обрати на внутренний. Ибо телесное обучение в мале есть полезно, а благочестие на все полезно есть. Когда же весовая чаша плоти сколько-нибудь перетягивает, мучит и тяготит чашу душевную, влекущую ее к пожеланиям и движениям бесчинным и душетлительным, как написано: плоть похотствует на духа, дух же на плоть, тогда ты сам, обуздав ее браздой воздержания, умертвляй ее, пока и нехотя станет она послушной правящему и покорится лучшему, припомнив слово великого Павла: «Елико внешний наш человек тлеет, талико внутренний обновляется по вся дни». И святаго Исаака: «Дай себе умереть в подвигах и не жить в нерадении, ибо не только те, кои за веру во Христа прияли смерть, суть мученики, но и те, кои умирают за соблюдение заповедей. Еще: лучше нам умереть в подвигах, чем жить в падениях. Еще: главное, все делай с советом и вопрошением Отца твоего духовного, Христе Иисусе, ибо таким образом благодатью Христовою несносное и стремнистое бывает легко, и тебе покажется, будто ты несешься по ровному, несколько покатому полю. Но пора нам возвратиться к тому, с чего отступили. Как подвязающемуся надлежит проводить время от вкушения пищи до заката солнца, и о том, что веровать должно, что по труду и мере делания нашего прибавляется нам и подаяние божественных даров. Подкрепившись пищей, как подобает подвязающемуся, по слову божественного Павла, повелевающего, подвязаясь от всех воздержиться, сядь и читай довольно отеческие писания, наипаче те, кои учат трезвению, потом сосни час один, если дни велики. Встав затем, порукодельствуй немного, держа и молитву, после сего помолись, как прежде показано. Опять читай, размышляй и поучайся, всячески стараясь смиренно мудрствовать и иметь себя ниже всех людей. Ибо, возносяй себе, говорит Господь, смириться, смиряй же себе, вознесется. Еще: мняйся стоять и доблюдеться, да не падет. Еще: Господь гордым противится, смиренным же дает благодать. Еще: начало гордыни — отступление от Господа. Еще: гордии — законопреступоваху до зела. И еще: невысокое мудрствующее, но смиренными ведущееся. И божественный Златоуст говорит: тот наилучше знает себя, кто думает о себе, что он ничто. И ничто так Богу не любезно, как причисление себя к последнейшим. И святый Исаак: смиренно-мудрым открываются тайны. Еще: где произрастает смирение, там источается слава Божия. Еще: благодати предшествует смирение, а наказанию предшествует самомнение. И святый Варсонофий, если истинно желаешь спастися, то покажи послушание самым делом. Воздвигни ноги твои от земли, ум же свой возведи на небеса, и там будь помышлением своим ночь и день, но при этом сколько сил есть, почитай себя презренным, всячески напрягаясь увидеть себя низшим всякого человека. Это истинный путь. Кроме его, другого нет для хотящего спастися о укрепляющем его Христе. Да течет хоть чай, да течет хоть чай, да течет хоть чай, да постигнет. Свидетельствую сие пред Богом живым, хотящим жизнь вечную даровать всякому желающему. И святый лествичник, не постился я, не совершал бдений, не спал на голой земле, но смирихся, паче всего ища ни во что себя вменение, и вскоре спасемя Господь. Опять святый Варсонофий говорит, без попечения о всем приближает тебя к ограду. Непочитание себя чем-либо между людьми вселяет в оград. А умертвие для всякого человека делает наследником града и сокровища его. Еще, если хочешь спастися, держи ни во что себя вменение и теки вперед. Ни во что же себя вменение есть по преподобному Иоанну, ученику сего святаго, не равнять себя ни с кем и о добром деле не говорить, и я тоже сделал». После сего опять молись чисто и непарительно, пока спадет вечер. Тут пой обычную вечерню и отпуст сотвори, от чистого сердца веруя, что по мере труда и болезнования добродетели ради, и вообще по мере делания нашего подвижнического, Богом присуждается нам подаяние даров, венцов и утешений, как говорит божественный псалмопевец: «По множеству болезней моих в сердце моем, утешение Твое возвеселиша душу мою». И сам Спаситель: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы». И Павел Великий: «Понеже с Ним Христом страждем, да с Ним прославимся». «Не пщую Бо, яко недостойни страсти нынешнего времени, к хотящей славе явитесь в нас». И Максим Премудрый в разумении божественных вещей: причиной того или другого раздаяния божественных благ бывает мера веры каждого. Ибо по калику веруем, по талику и силу ревности о действовании по вере имеем. Почему действующий по вере соответственную своей деятельности показывает и меру веры, приемля по калику веровал и меру благодати, а не действующий по вере соответственную своему безделию показывает и меру безверия, приемля по калику не веровал, и лишение благодати. Таким образом, худо делает завистливый, завидуя преуспевающим, когда явно в его власти, а не другого кого, состоит приложение веры и деятельности по вере, чтобы приять по мере веры приходящую благодать. Наконец, от души и спрашивая прочее время прибыть в мире и покаянии, сподобится христианской кончины живота, безболезненной, непостыдной и мирной, и доброго ответа на страшном судище Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Чистая молитва есть больше всякого делания. К показанному выше знай то, братья, что всякий метод или прием, всякое правило, если хочешь эти разные делания, потому устанавливаются и узаконяются, что мы не можем еще чисто и непарительно молиться. Поелику, когда сие благоволением и благодатью Господа нашего Иисуса Христа совершится в нас, тогда мы оставим многое и разнообразное непосредственно, паче разума соединимся с единым, единичным и единящим. Как сказано славным богословом: когда Бог с богами, то есть с богоподобными людьми, соединяется и ими познается, тогда Святым Духом, всуществленное в сердце, совершается сияние. Оно рождается от помянутой, чистой и непарительной молитвы сердечной. Редко же кто, и едва один из тысячи, исподобляется благодатью Христовою достигнуть такого устроения. а еще выше его востечь и духовно исподобится молитвы. И удостоится откровения таинств будущего века, есть достояние весьма немногих в родах и родах, появляющихся благоволением благодати. Как пишет и святый Исаак, как из многих тысяч едва находится один, исполнивший заповеди и все законное, и достигший душевной чистоты, так из тысячи едва один найдется с великим хранением, сподобившийся достигнуть чистой молитвы, расторгнуть сей предел и улучить оное таинство, потому что многие чистой молитвы никак не сподобились, а не многие. Достигши же того таинства, которое после нее и за пределами ее есть, едва вроде и роди найдется кто благодатью Христовую. Почему и ты, если хочешь сподобиться таковых новых таинств делом и вещью, то есть самым опытом о Христе Иисусе, во всякое время и всякий час, во всяком деле не твоем, пытайся настраиваться так, чтобы молиться в сердце чисто и непарительно, да тако, как из младенца сосущего преуспеешь в мужа совершенно, в меру возраста исполнения Христова, и с верным и мудрым строителем, управляющим, улучишь ублажение и гласное одобрение, как в суде разумно устрояющий словеса свои, то есть сообразно со словом и жизнь ведущий, почему и не поколеблешься вовек. Филимон пишет о сем так: «Братья, ночью или днем сподобит тебя Бог чисто и непарительно помолиться умом, не смотри на свое правило. Насколько есть у тебя силы, напрягайся прибыть всем прилеплении к Богу, и Он просветит сердце твое о деле недуховном». И еще некто из богомудрых сказал: «Если желаешь в теле, подобно бестелесным, служить Богу, стяжи непрестанную, сокровенную в сердце молитву, и прежде смерти душа твоя будет как ангел». Согласно сим пишет и святый Исаак: «Когда, будучи вопрошен неким, что главное во всех трудах делать его, то есть безмолвие, чтобы достигшись его уразумел, что достиг совершенства в всем образе жизни, ответил: то, когда кто сподобится непрестанной молитвы. Ибо когда он достигнет его, то это будет означать, что он вошел на самый верх всех добродетелей и соделался уже жилищем Святаго Духа. Так как тому, кто не приял, несомненно, сей благодати утешителя, невозможно с отрадою держать пребывание сей молитвы в сердце. Почему и говорится, что когда Дух Святый вселится в ком из людей, тогда не перестает он от молитвы, ибо тогда сам Дух молится в нем непрестанно. Тогда, и когда спит он, и когда бодрствует, молитва не пресекается в душе его. Но ест ли, пьет ли, спит ли, делает ли что, даже и в глубоком сне без труда издаются сердцем его благоухание и воздыхание молитвенны. Тогда молитва не отступает от него. Но всякий час, хотя и умолкает таковая вне, внутри его, не перестает она священно действовать тайно. Почему молчание чистых некто из христоносцев называет молитвою? Так как помыслы их суть — божественные движения. Движение же чистого сердца и ума — суть кроткие гласы, коими они сокровенно воспевают сокровенного. И многие другие из богоносных мужей, будучи опытно, самою благодатью тайно научаемы, изрекли много такого удивления достойного, что мы по длительности слова опускаем.